Глава 9. Ловцы. Группу ловцов совершенно случайно я обнаружил ближе к вечеру, когда мы с гоблином, вымотанные после 10 часов почти безостановочного бега, остановились в небольшом овражке на длительную стоянку. За последнее время я очень часто использовал темную энергию, и недавно промелькнула долгожданная системка о повышении навыка магии тьмы до 3-го уровня. Наплевав на усталость, я начал осваивать новое заклинание «Поиск жизни», и это нас и спасло. Первый уровень заклинания не мог похвастаться большим радиусом обнаружения, но даже 10 метров сканирования оказалось достаточно, чтобы понять — мы в заднице. Вокруг овражка рассредоточилось 5 отметок, которые очень медленно сокращали дистанцию. Варианты действий. Вариант первый — атака. Шансы успеха крайне низкие. Заклинание не способно предоставить информацию об уровнях врагов. Но сам факт, что нас выследили, уже говорит о том, что ловцы, которые смогли пройти по следу 2 невидимок, опытные, и вряд ли мы с ними справимся. Вариант второй — бегство. Шансы успеха крайне низкие. Мы и так вымотаны дневным переходом и долго не продержимся. К тому же маскировка гоблина на порядок хуже моей. Если нам уходить вместе, то шансы попасться сильно возрастают. Мозг прокрутил еще с 10 вариантов, но все склонялось к тому, что мы неизбежно оказывались в лапах охотников. Дьявол, да как они вообще нас нашли? По всей видимости, в их группе есть прокачанный следопыт с нужными поисковыми скиллами. Других вариантов нет. Не факт, что они уверены, что мы — это те, кого они ищут. Возможно, просто уцепились за следы 2 игроков и решили проверить зацепку. Неожиданно подсознание выдало неплохой вариант. Мельком сверившись с картой, я принялся действовать. «Мы окружены», — шепнул я гоблину. «По моей команде запрыгивай мне на плечи и неукоснительно следуй приказам». Фидун и глазом не повел. Потрясающая выдержка у мужика. Отправив мраку мыслеобраз, не предпринимать никаких действий и до определенного момента сохранять спокойствие, принялся ждать, когда ловцы подойдут поближе. Чтобы увеличить свои возможности, активировал кражу жизни на гоблине, чтобы включилась эмпатия. Фидун уже давно привык к тому, что его шкала жизни может в любой момент уменьшиться, и проигнорировал этот факт. До меня донеслись отголоски эмоций азарта, что шли сразу со всех сторон. Ловцы наслаждались процессом выслеживания дичи и буквально упивались чувством власти над жертвами. Они захотели поиграть с нами, неожиданно появившись, чтобы покрасоваться. Что же, боюсь, вас ждет серьезное разочарование. «Начали!» — скомандовал я, и почти сразу почувствовал вес гоблина на своей шее. Он порталом, что ли, туда переместился? Неважно. Быстрое касание самоцвета на ладони и волна энергии, высвобожденная после активации артефактного предмета, отбрасывает приблизившихся уже до 2 метров врагов в разные стороны. Оценивать произведенный эффект некогда. Скрестив на груди руки, укрыл нас покровом тьмы и рванул в заранее спланированную сторону, предварительно отправив мраку мыслеобраз с указаниями. Бежать с гоблином на шее было тяжеловато, и шкала бодрости сокращалась довольно быстро, но для реализации задуманного мне нужно пробежать не так много, а на это ее должно хватить. Я пришел к выводу, что враги отследили нас именно по цепочке следов. Других вариантов попросту нет, разве что кто-то из врагов навесил на нас какой-нибудь скрытый маркер, но это маловероятно. Система наверняка оповестила бы о таком вмешательстве. Хотя полностью исключать такой вариант тоже нельзя. Уж больно быстро нас выследили. Но проверить это прямо сейчас я не могу, а вот оборвать физический след, оставляемый ногами даже в режиме невидимости, вполне. «Через 100 метров будет дерево. Активируй собственный скрыт, и когда я буду пробегать под ним, зацепись за ветку и затаись. Надеюсь, в пылу погони ловцы не заметят, что мой след изменился. Когда они пройдут мимо, по следам вернись к нашему лагерю, а потом пробирайся в Астарт, встретимся там». Моему огромному облегчению гоблин не стал спорить. Он лишь коротко сжал мое плечо в знак того, что понял приказ. На границе действия поиска жизни появились образы преследователей. С лишним грузом на плечах я не мог сравниться с ними по скорости. Но тот факт, что они лишены возможности видеть цель, и им приходится идти по следу, уравновешивает наши возможности. Гоблин выполнил приказ в точности. Ловкости классу разбойник не занимать. В нужный момент он рывком поставил ноги мне на плечи и, оттолкнувшись, повис на ветке дерева. Сейчас наступала самая опасная часть плана. Нужно убедиться, что вся пятерка последовала за мной, и никто не заметил, что следы изменились вследствие уменьшившегося веса. Я немного замедлился, чтобы все отметки ловцов попали в область действия заклинания, и облегченно выдохнул, когда они без задержек миновали дерево, на котором укрылся союзник. Первая часть плана успешно завершена. Теперь осталось увести врагов за собой и оборвать след. Для этого придется побегать. Но мне не привыкать совершать длительные марш-броски на пределе возможностей. А когда минут через 10 наступит ночь, и фракционные штрафы перестанут действовать, сделать это станет гораздо легче. Невзирая на усталость, я на ходу выпил зелье маны и бодрости и помчался вперед, выжимая из усиленного масштабируемыми предметами тела персонажа максимум. Прибавка ко всем характеристикам стала как нельзя кстати и открыла передо мной новые возможности. Добиться такого идеального состояния на Земле было бы практически невозможно, а на Асдаре это далеко не предел. Мой план не отличался оригинальностью. Самый простой и надежный способ оборвать след — найти реку. Из подробной карты местности сделать это нетрудно. Проблема заключается в том, что ближайшая довольно крупная река, которая с гарантией позволит осуществить задуманное, располагается километрах в 40, но я имею все шансы до нее добежать. Помимо зелий, в моем распоряжении есть кража жизни, а мобов в округе предостаточно. Гонка со смертью длится уже 3 часа, за которые я практически выбился из сил. Сказывается бессонная ночь, проведенная за фармом волков, и суетной день, за который пришлось преодолеть довольно большое расстояние. Предел выносливости существует у всех. На Асдаре это сказывается в меньшей степени, все же здесь очень многое завязано на характеристике персонажа, но тем не менее я выдохся. И скорость передвижения значительно упала. Меня пока спасает тот факт, что в самом начале на адреналине мне удалось немного оторваться, но вряд ли удастся пользоваться этим преимуществом долго. За мной охотятся явно профессионалы, а они не могут быть низкоуровневыми. Следующие 10 минут я бежал на чистом упрямстве. Мозг практически отключился. Он запомнил последнюю осознанную команду и рефлекторно заставлял двигаться мышцы. Так что тот факт, что я уже по пояс нахожусь в воде, я осознал не сразу. Рядом слышалось тяжелое дыхание мрака. Пэт не отстал от меня, хотя значительно уступал по уровням. Потрепав друга за ухом, помог мраку зацепиться лапами за скользкое от тины бревно, застрявшее в прибрежной растительности, и, толкая его перед собой, пошел на глубину. «Пускай светляка! Уйдут же, гады!» Раздался позади надсадный голос одного из невидимых преследователей, а потом ночную тьму нарушил ослепительно яркий свет заклинания. Но мы были уже 40 метров от берега, и течение уносило нас все дальше от врагов. Этот раунд остался за мной. При помощи Олега и членов его семьи Серебряный рыцарь очень быстро осваивал незнакомое для себя оборудование и передовое военное снаряжение, имеющееся в захваченном бункере в огромных количествах. Благодаря удачному стечению обстоятельств, один из секретных выходов из убежища располагался всего в 2 кварталов от дома Олега, и перебросить всю его семью оказалось просто, и, что самое главное, безопасно. Александр регулярно делал вылазки в город, чтобы искать выживших, но в открытое противостояние с демонами пока не вступал. Их было слишком много в округе, и если сейчас привлечь к себе внимание, то можно нарваться на неприятности. Подслушав мысли великого предка, я понял, что он ждет, когда ангелы нападут на Ферн, и порталы в материнский мир демонов навсегда закроются. И вот когда враг будет отрезан от поставок энергии, и свежие легионы вторжения перестанут усиливать имеющиеся на Земле гарнизоны, можно будет переходить к активным действиям. «Чего они медлят?» — подумал я, наблюдая за огромным, багрово-алым овалом портала с вершины полуразрушенной многоэтажки. Неужели Асмаэль не смог убедить Совет Архангелов? Неужели помощи не будет? Ведь прошла уже почти неделя с тех пор, как он отправился в свой мир. Словно услышав его мысли, по демоническому порталу пошла рябь, и он начал терять стабильность. То и дело, в разные стороны били потоки пламени, разрушая близко расположенные здания и убивая всех, кто находился рядом. Демоны в панике бросились во все стороны, но далеко уйти не успели. За долю секунды портал сжался до размера футбольного мяча, а потом прогремел оглушительный взрыв, и волна пламени понеслась во все стороны, сметая все на своем пути. Я с ужасом наблюдал, как это море огня приближается ко мне, но уже ничего не успевал сделать. От страшного удара здание, в котором я находился, содрогнулось, застонало и начало разрушаться. Сжав в руке амулет Зоникса, который я получил от самого хаоса, ставший вдруг неимоверно горячим, я вспомнил лицо Сони, за последние несколько дней ставшее мне родным. Как же я хочу сейчас оказаться рядом с ней, а не погибать бессмысленной смертью в этих железобетонных руинах. Внезапно звуки рушащегося над головой здания стихли. Послышался шум воды, доносящийся из душевой кабинки, а потом и голос Сони, напевающей какую-то песню. От невероятного выброса адреналина меня трясло, ноги подогнулись, и я рухнул на покрытый термопластом пол. Шум воды мигом стих. Из кабинки показалась удивленная физиономия Сони. «Саша, что с тобой?» Девушка бросилась ко мне, совершенно не стесняясь своей ноготы, и начала стряхивать с моей одежды и волос пыль, сажу и еще, черт пойми, что нападавшие во время разрушения здания. «Ты ранен? Скажи что-нибудь». «Я люблю тебя и хочу пройти остаток своего пути с тобой рука об руку. Ты станешь моей женой?» Соня бросилась мне на шею и начала целовать лицо, наплевав на пыль и сажу, которыми оно было покрыто. Похоже, это означает «да». Шершавый язык мрака коснулся щеки и прервал эхо. «Ты прав, дружище. Сейчас некогда отрубаться. Опасность еще не миновала», — прошептал я и огляделся. «Мы по-прежнему плывем по течению в кромешной темноте. Взгляд на системный таймер. Ага, прошло всего полчаса. Покров тьмы отключился, когда закончилась мана, которая в данный момент усиленно регенерировалась. В ближайшей округе не видно ничего, и активированное заклинание «Поиск жизни» не обнаружило никого, кроме мелких рыбешек, снующих на глубине. «Отдохни, приятель, я посторожу». Прижавшись лбом к чешуйчатой голове друга, я отправил ему соответствующий мыслеобраз, и усталый Пэт мигом уснул, положив морду на бревно. Вот и еще одно подтверждение одной из семейных легенд. Я помню, как мама рассказывала о невероятном свойстве амулета из Оникса. В час смертельной опасности переносить своего владельца к любимому человеку. Мама, естественно, приукрашивала все услышанные когда-то от деда истории, вносила в них побольше красок и подробностей, но суть всегда оставалась неизменной. Она настолько прониклась историей Стартовых, что совершенно не подвергала эти легенды сомнениям, хотя отец всегда относился к ним с огромной долей скепсиса. В моей земной жизни я так и не встретил ту самую, способную вызвать столь сильные чувства, поэтому проверить действие амулета не представлялось возможным. А вообще события, которые мне показало эхо, были невероятно интересны. Демонический портал знатно шарахнул и при этом поубивал кучу демонов, лишь чудом не погубив Александра. Похоже, Асмаэль все же не подвел и организовал вторжение, просто на это потребовалось определенное время. Неожиданно где-то сзади нас мелькнул огонек света, который стал постепенно приближаться. Я мгновенно укрыл нас с мраком покровом тьмы, благо мана уже прилично восстановилась, и в ближайшее время дефицита энергии не предвидится. Через несколько минут я разглядел простенькую весельную лодку, в которой сидят трое игроков, один из них периодически обновляют у себя над головой шар света, который, по их мнению, должен помочь обнаружить невидимку. И где они только откопали лодку посреди ночи? Вот же упорные! Не стали ждать до утра, ну или просто жадные, ведь за мою голову назначена огромная награда. По внешнему виду, это заклинание не отличалось от обычного магического света, к которому мой покров тьмы иммунен. Но не могли же враги отправить ловцов неподготовленными? Ведь наверняка ассы допросили всех, кто хоть раз контактировал со мной, и уж Салли с Флеймом были обязаны доложить, что обычный светляк не способен вскрыть мою маскировку. Эта информация не успела распространиться и дойти до рядовых исполнителей? Возможно. Или другие средства обнаружения доступны не всем, что более вероятно. По крайней мере, они думают, что со мной гоблин, которого-то они точно обнаружить способны. По обе стороны от реки я увидел еще два светляка. Ага, вот и подельники ищут следы и грамотно работают черти. Через какое-то время они поменяются и дадут отдохнуть тем, кто сейчас на берегу. Скорость у лодки выше, чем у бревна, к которому мы прицепились, поэтому очень скоро мы поравнялись, и система доложила, что я попал в зону действия заклинания «Магический свет». «Очередная пустышка!» — зло проговорил гоблин с ником Астус, указывая на бревно, а потом запустил в него метательный нож. Оружие вонзилось в каком-то сантиметре от моей руки, и я нервно сглотнул. «Мы уже почти сутки идем по этому следу, и до сих пор не уверены, что это тот, кто нам нужен!» Гоблин сплюнул в воду. «Успокойся, Аст!» Промурлыкала девушка-зверолюд с кошачьей мордой по имени Варра. «У зверя нашей цели довольно специфические следы. Это точно он. Парень хитер, иначе не сбежал бы от Гургана. Но так даже интереснее. Думая о награде, которую нам отвалят ассы. Ведь больше никто не смог обнаружить его след. Значит, весь куш достанется нам. Если это действительно он, то светляк бесполезен. Нужно искать следы и снова загонять его. Но теперь он возле реки, и сделать это будет сложнее». «Да, признаюсь. Он очень грамотно избавился от попутчика, даже я не сразу обнаружила это. А потом стало уже поздно. Но главная цель все же он. Рыбешку помельче пусть ищут другие. Не наш уровень гоняться за всякой швалью». «Могли бы выдать тебе заклинание истинного зрения», — пробурчал Астус. «Чертовы святоши!» «Жрецы Ордена Огнеликих никогда не поделятся знаниями с чужаками. Но я не теряю надежды однажды покопаться у них в закромах». «Хватит болтать!» — оборвал разговор третий игрок с ником Сайлакс, тоже зверолюд, но принадлежащий к семейству псовых. «Мешаете слушать!» Разговор тут же стих. Видимо, он является лидером этой группы. Лодка удалялась все дальше, а меня все никак не отпускало напряжение. Как я мог быть настолько беспечным? Ведь действительно, химера оставляет очень специфический след, спутать который с другими животными очень трудно. Нужно как можно скорее прокачивать мраку метаморфизм. Вообще, подслушанный разговор подкинул массу пищи для размышлений. Эти пятеро, похоже, являются наемниками. Элитной группой ловцов, которая выслеживает цель и доставляет заказчику. Огромная удача, что в моем арсенале есть покров тьмы, а истинным зрением обладают лишь члены загадочного ордена, выжигающего души своих врагов. Надо быть предельно осторожным и побыстрее прокачать мрака. Возможность отозвать Пэта в амулет сейчас жизненно необходима. Я продолжал двигаться по течению всю оставшуюся ночь. Река текла в нужную мне сторону, так что выходить на берег пока не требовалось. Мы с мраком по очереди несли вахту, и удалось еще немного поспать. Хоть сон и был рваным, но позволил восстановить силы. Периодически в поле зрения мелькали магические огни, создаваемые ловцами, что щекотало нервы и заставляло быть всегда настороже. Несмотря на близкое присутствие врагов, удалось полностью восстановить шкалу маны, и перед самым рассветом, когда мы достигли изгиба реки, на котором расположилась небольшая деревенька, укрывшись покровом тьмы, мы покинули приютившее нас бревно и поплыли в сторону небольшого деревянного пирса, который позволит скрыть от врагов следы выхода на берег. Я не был глупцом и понимал, что, скорее всего, нас тут будут ждать, ведь это единственное поселение поблизости, и только тут можно покинуть реку, не наследив. Но в моем арсенале есть очень полезные заклинания и умения, которые должны позволить заблаговременно обнаружить врагов. Если выйти на берег в другом месте, то рано или поздно мой след обнаружат и вновь начнут загонять, словно дикого зверя. Второй раз мне может уже не повезти, так что сбрасывать хвост нужно здесь. Вряд ли враги оставили больше одного наблюдателя. Мои размышления были недалеки до истины. Рядом с тусклыми жизненными потоками рыбаков, что в столь ранний час пришли на пристань, чтобы сесть в свои лодки и отправиться на промысел, поиск жизни высветил гораздо более мощный поток, явно принадлежащий высокоуровневому игроку. Сомнений не было, это один из пятерки ловцов. «Ну что ж, поиграем», — со злорадной усмешкой подумал я и максимально осторожно поплыл вперед, чтобы укрыться под пирсом. Навыки, полученные еще на земле, оказались весьма полезны, а возросшие характеристики персонажа позволили выполнить все движения максимально точно. До ушей врага не донеслось ни единого всплеска. Ситуацию облегчал и тот факт, что рыбаки переговаривались между собой, что существенно мешало наблюдателю. Идеальное время, чтобы неслышно подплыть к берегу. Укрывшись под досками пирса, пахнущими сыростью и гнилью, Я выдохнул и активировал умение «Энергетический фантом». Длительность действия всего минута, но я рассчитываю, что мне этого хватит. Подчиняясь моей воле, фантом подплыл к пирсу и по небольшой деревянной лестнице поднялся на него. Жизненный поток охотника начал смещаться к краю, чтобы схватить беглеца. Я приказал фантому сделать пару шагов вперед и настороженно осмотреться. Затем изобразить испуг и прыгнуть обратно в воду. Представление получилось, что надо. Моя копия выполнила все указания в точности. Фантом рыбкой вошел в воду и мгновенно ушел на глубину, а я отменил действие умения. Практически в ту же секунду в воду полетела энергетическая сеть, но по понятным причинам охотник остался с носом. Послышалось приглушенное ругательство, и жизненный поток врага очень быстро покинул пристань. Теперь меня будут искать ниже по течению. Путь свободен. На всякий случай, выждав десяток минут, я убрал мокрую одежду в инвентарь, чтобы она не выдала меня, взвалил на плечи мрака и осторожно поднялся на пристань. Рыбаки все еще обсуждали произошедшее и в предрассветном сумраке не заметили несколько новых капель воды, что все же упали с моего тела на доски пристани, хотя я специально некоторое время провел на лестнице, чтобы излишки влаги остались в реке. Пройти сквозь просыпающуюся деревушку и скрыться в прибрежных лесах не составило особых проблем. Следами босых ног тут никого не удивишь. Жители таких затерянных в глуши деревушек, как правило, не отличаются особым богатством. Сейчас главное — это скрыть следы мрака. Друг стоически выдерживал все лишения, с комфортом устроившись на моих плечах, и отправлял мысли-образы. Как я отращиваю копыта и превращаюсь в тягловую лошадь. Свое сообщение он сопровождал отрывистым утробным урчанием, которое, по-видимому, означало смех. В ответ я отправил ему образ, как превращаю его нос в свиной пятачок, намекая ему, что вести себя по-свински с боевым товарищем некрасиво. После этого смешки Пэта стали слышаться гораздо реже, но не пропали окончательно. Сверившись с картой, я выбрал направление и, перехватив Пэта покрепче, зашагал в нужную сторону. Мрак пока весит гораздо меньше, чем гоблин, да и зелий бодрости и маны я прикупил с запасом, так что бодрости должно хватить. Вот отойду от поселка километров на 20, тогда можно будет, уже не опасаясь, отпустить Пэта и всерьез заняться его и своей прокачкой. Как раз и подходящая локация в том районе имеется. Нужно становиться сильнее. Вечно бегать не получится. Без помощи Федуна и Тагрона будет гораздо сложнее, но мрак по-прежнему со мной. Да и магический арсенал за последнее время значительно расширился. Главное, я на свободе и волен пойти туда, куда захочу, а опыт — дело наживное.